Глава вторая. Этот сон был всегда тревожим чем-то диким. Марселин совершала ежедневную процедуру. Проверяла состояние Стефана. И держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться возле его кровати. Смотреть на него, неподвижного, спящего, было выше ее сил. Каждый раз, пересекая порог спальни, девушка хваталась за глупую надежду. Именно сейчас он проснется. Но Стефан не просыпался, и с каждым днем Марселин казалось, что его грудь поднимается и опадает все реже. Неизвестность сводила с ума. Хотелось закрыть глаза, досчитать до 10 и понять, что она не в особняке Гилберта. Хотелось вновь изучать все уголки огромного дома Стефана. Гулять в саду и изредка выбираться в близлежащее поселение. Хотелось просыпаться и знать, что ее ждет очередной урок магии и что Данте, возможно, соизволит помочь им с ужином. Она представляла себе это так часто, что в очередной раз, осознавая, насколько все изменилось за 200 лет, едва сдерживалась, чтобы не закричать во все горло. Закончив с ежедневной проверкой, Марселин вышла из спальни и рассеянно уставилась на новое рабочее место. Старенький секретер, магические и исторические книги на всех языках Сигрида. Много пустых чашек из-под кофе. Следовало бы прибраться, иначе Стефан не оценит беспорядок, который она тут устроила. Это наверняка будет первым, что он заметит, когда проснется. Если проснется. «Когда проснется?» — упрямо повторила Марселин как мантру. Выйдя в коридор, она ощутила, как внутреннее пространство меняется. Мгновение назад перед ней была стена темно-красных узорчатых обоев, а теперь — Дантелеон, прислонившийся к полуколонне в холле. «О, солнышко, ты уже тут!» — с улыбкой произнес вампир. «Позавтракаем? У меня для тебя есть вкусняшка!» Марселин подозрительно прищурилась, но подошла ближе. В руках мужчины была картонная коробка, от которой шел знакомый запах. «Нет!» — неверяще протянула Марселин. «Ты не мог!» «Угощайся! Все равно на завтрак никто не собирается!» Марселин обожала принимать пищу в компании с кем-то. Ей всегда нравилась непринужденная атмосфера, короткий обмен информацией и споры, которые могли затевать они с Китом и длившиеся порой по несколько часов. Но с тех пор, как Пайпер исчезла, Марселин лишь несколько раз удавалось застать момент, когда в столовой было больше 4 человек сразу. Обычно Гилберт обедал вместе с Шираей и Эрнандесами. Джонатан постоянно занимался делами Ордена, а Кит пытался хоть как-то помочь ему. Сиони разбирался с обстоятельствами смерти Элиота Баурена. Артур исполнял приказы Энцелада, а Алекс и Соня вновь работали над поисками, но уже вдвоем, без Рика. Пару раз Марселин заставала Гилберта одного, с угрюмым видом тянувшего кофе, который он пил только когда ему было совсем паршиво, и читавшего письма от королевы Ариадны. Гилберт говорил Марселин, что они могут позавтракать вместе, если она хочет. Но девушка не думала, что действительно хотела этого. Напряжение витало в воздухе с той самой минуты, как Пайпер исчезла. И усилилось после появления Николаса. Сальватор иногда составлял Марселин компанию и был очень приятным в общении. Она пообещала, что научит Николаса управляться с целительской магией. А потом, когда в один из дней они разговорились, обронила, не уследив за ходом мыслей, что не любит есть в одиночестве. Николас, кажется, теперь всегда ждал ее, будто она согласилась трапезничать с ним. Он не жаловался, если Марселин не появлялась, погруженная в работу или преданная собственным организмом, требовавшим сна. Но совесть потихоньку начинала съедать девушку изнутри. Но чаще, чем с Николасом, она ела именно с Дантелеоном. Марселин помедлила немного, чувствуя, что сердце готово разорваться на кусочки. Она устало вздохнула, приподняла крышку и ахнула. «Калатравский хлеб!» — кое-как выдавила она, увидев содержимое коробки. «Ты где ты его нашел? Я так давно не ела его!» «Должно быть лет 200, не меньше!» Марселин никогда не могла приготовить пудинг таким же легким и сладким, каким он получался у матери. Она пыталась время от времени, но все равно сдавалась. Хотя Стефан и Данте говорили, что у нее неплохо выходит. Лишь в один из дней, 18 апреля каждого года, она исправно готовила этот десерт и съедала все до последней крошки, даже если вкус был просто отвратительным. «Специально сгонял в Лорку», — ответил Дантелеон. «Правда, перед этим помотался по всей Картахене, выискивая самое лучшее». Марселин держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться здесь и сейчас. Она прекрасно знала, что Дантелеон не хотел задеть ее. Он ведь думал, что помогает. И он по-настоящему помогал, что случалось крайне редко, потому что Дантелеона заботили только его вампиры. Но Марселин всегда была особым случаем, даже если они не говорили об этом вслух. Не считая Стефана, который был погружен в Сомнус, и Шираи, Дантелеон единственный, кто знал Марселин достаточно хорошо. Единственный, кому она могла рассказать, как ей страшно из-за неизвестности и ощущения бесполезности. Дантелеон выдерживал дистанцию почти месяц. Он всегда говорил, что ему важны исключительно вампиры. Но если Марселин писала ему и приглашала, например, на чай, она не оставляла попыток освоить выпечку. Вампир ворчал, поливал всю коалицию грязью, ненавидел весь мир, но встречался с ней. Он был очень противоречивым, темпераментным и, возможно, немного безумным. Но сейчас он был единственным, перед кем Марселин могла показать слабость. «У меня не получается», — судорожно пробормотала девушка, стараясь не смять края картонной коробки с пудингом. «У меня ничего не получается, Данте». Вампир тут же захлопнул коробку, словно Марселин своими словами заставила его пожалеть о том, что он вообще решил принести десерт. Спустя несколько секунд, в которые она только и могла что смотреть себе под ноги, он тихо произнес: «Не называй меня Данте. И пойдем уже, я устал тут стоять». Не дожидаясь, Дантелеон взял ее за локоть и повел за собой. Мир все еще существовал, люди жили, но Марселин казалось, будто все рушится и катится в ад. Несмотря на свою позицию в отношении третьего, Стефан был сильным магом. Коалиция нуждалась в его магии и знаниях, а Марселин нуждалась в нем, потому что присутствие Стефана в ее жизни — доказательство того, что она может справиться с любой проблемой. Почти с любой. Она не обращала внимания на менявшуюся обстановку, на радость своей магии, реагирующей на пространственную магию особняка, и совсем не чувствовала ног. Марселин просто шла, ничего не осознавая, лишь чувствуя, как сильно Дантелеон держит ее за локоть, будто боится, что она может сбежать. Может, так и есть. Может, ей следует просто сбежать от своих проблем и навсегда забыть о них. что ей магия, коалиция, Стефан. Почему она должна решать так много вопросов и совсем ничего не получать взамен? Почему должна плакать по ночам, каждый час, каждую чертову минуту, получая подтверждение своей бесполезности? Почему должна видеть, что Стефан не просыпается? Почему? «Садись», — приказал Дантелеон, и, не дожидаясь, сам усадил Марселин за стол. Оказывается, они дошли до пустой столовой. Дантелеон посмотрел на девушку тяжелым взглядом, будто мысленно запретил двигаться, а затем подошел к дальним дверям, ведущим на кухню, распахнул их и рявкнул: «Немедленно приготовить Марселин чай и подать мне кровь!» Она бы обязательно вздрогнула из-за властного, рассерженного голоса. Попросила бы быть вежливее с Адаваком. Будь на это силы. Марселин едва не сползла под стол, чувствуя, что крохотное и слабое тело не способно выносить боли, режущей сердце. Но Дантелеон взял ее за плечи, заставив девушку сесть прямо, а после придвинул другой стул ближе и расположился рядом. Несколько минут они молчали, пока в столовую не вбежал Лука с подносом, на котором высились пустая чашка, дымящийся чайничек, сахарница, столовые приборы, маленькие тарелочки, бутылка с кровью и стакан. Лука едва успел поставить поднос на стол, как Дантелеон приказал ему убираться. Марселин должна была напомнить, что вовсе не обязательно пугать бедного эльфа, но не нашла в себе сил. Так же, как не нашла сил, чтобы остановить Дантелеона, поставившего перед ней чашку с налитым до краев чаем. «Пей». «Я не хочу», — тихо ответила она. «Пей, иначе силой напою». «Почему ты такой злой?» — проворчала Марселин, скрещивая руки на груди. «Потому что ты ни хрена не ешь, пьешь только кофе, вечно торчишь в его комнате и почти не спишь». Девушка знала, что он прав, но не могла с этим согласиться. Марселин вообще-то спала, пусть и не так часто, как следовало, и не торчала в комнате Стефана дни напролет. Она выбиралась в свою комнату, чтобы принять душ, сменить одежду и покопаться в записях. «Ешь», — зло проговорил Дантелеон, подтолкнув к ней тарелку с неаккуратно отрезанным кусочком калатравского хлеба. «Не заставляй меня кормить тебя с ложки, как ребенка». «А ты бы мог? Я бы привязал тебя к стулу, если бы это потребовалось». «Но не привязал». «Марселин», — строго произнес Дантелеон. «У меня не получается», — тихо пробормотала она, осмелев достаточно, чтобы посмотреть на него из-под лобья. Злые красные глаза, недовольно скривленный рот, всклокоченные черные волосы. Дантелеон не просто злился, он был в бешенстве. «У меня ничего не получается, да...» Она осеклась, вспомнив, как он не любил это имя, и беспомощно уставилась на вампира. У Марселин не было цели его разжалобить, но ей хотелось, чтобы он понял, насколько ей паршиво. «Ничего не получается», — повторила она, опустив глаза на свои бледные ладони. «Моя магия не может разбудить его. Ни одно заклинание из тех, что я пробовала, не сработало. Я искала ответ везде, пробовала все отвары, я...» Марселин говорила все быстрее и совсем скоро стала задыхаться от волнения и слез, хлынувших из глаз. «У меня ничего не получается. Я такая дура. Почему я вообще решила, что смогу помочь ему?» «Марселин!» — жестко произнес Дантелеон. Она остановилась и только подняла на него взгляд, как Дантелеон влепил ей пощечину. Не сильную, конечно, но Марселин была слишком удивлена самим действием. Она приготовилась возмутиться, но ее вновь перебили. «Если бы не ты, Стефан умер бы той ночью по-настоящему. Он призвал чертову Брадаманту, и она проткнула его чертовым копьем, помнишь? От такого умирают. Обычно сразу. Иногда секунды через три. Но ты спасла его. Успела, помнишь? Ты молодец! Ты молодец!» — настойчиво повторил Дантелеон, нахмурившись. «Прекрати думать, что у тебя ничего не получается. Ты поддерживаешь его сейчас. Не даешь умереть окончательно. Но он не...» «Он очнется», — опять прервал ее мужчина. «Он очнется, узнает, что ты сделала, и будет по гроб обязан тебе, поверь мне». «Но я... Я столько раз пыталась убить его», — сорвавшимся на шепот голосом произнесла она. «Он заслужил». «Неправда. Он всегда был рядом. Помогал, защищал, обучал. Он любил меня, а я...» А она была круглой дурой, раз позволила всему случиться. Марселин отвернулась от Стефана, когда их жизнь рушилась, когда особняк с прекрасным фруктовым садом горел, когда она убедила себя, что он позволил ее семье умереть. Разве она могла осуждать его? У Стефана был выбор: спасти либо ее, либо ее семью. И Марселин всегда знала это, но отказывалась принимать. «Я ненавижу себя», — прохрипела Марселин, наклонившись, и почувствовала, как руки Дантелеона обнимают ее. «Я ненавижу себя! Ненавижу! Ненавижу!» Разве она могла осуждать Стефана за то, что он всегда пытался защитить ее? Разве могла думать, что он виноват в смерти ее семьи, если очевидно, что настоящие виновники — демоны? Разве она могла думать, что достаточно сильна, чтобы спокойно смотреть, как он, неподвижный, тихий, напоминавший мертвого, лежит, и не чувствовать, как ее сердце вновь разбивается? «Я ненавижу себя, Марселин. Я ненавижу себя. Я должна разбудить его. Должна. Но у меня ничего не получается. Я такая слабая и...» Руки Дантелеона напряглись. В первую секунду Марселин решила, что сейчас, 200 лет спустя, он устал терпеть ее и готов задушить. Но вдруг услышала громкие шаги. Девушка хотела высвободиться, помня, что вампир ненавидит публично проявлять привязанность. Но он крепко держал ее, будто знал, как она хотела чувствовать чужое тепло. «Простите, что прерываю», — с трудом выдавил запыхавшийся Лука. «Говори, пока я не убил тебя», — прошипел сквозь зубы Дантелеон. «Мне очень жаль, правда, но, господин Дантелеон, срочное собрание коалиции. Вас ждут прямо сейчас, немедленно», — срывающимся голосом добавил Лука. Марселин ощутила, как крепкие пальцы только сильнее сжали ее. «Пусть засунут это срочное собрание себе в задницу. Я и так недавно...» «Король Джевел мертв», —